а кто муль его учил, господин Кропоткин. Федин, вернувшись тогда из Москвы, рассказал, что в Москве его поразило, как мужик влез в трамвай с оглоблей. Все кричали, возмущались, а он никакого внимания. «И не бил никого?» — спросил Горький. «Нет, приехал куда надо, прошел через вагон и вышел с передней площадки». «Хозяин», — сказал Горький. Заговорили о крестьянах. Федин очень живо изобразил замученную городскую девицу, которая, изголодавшись в городе, приволокла в деревню мануфактуру и деньги, чтобы обменять на съестное. «Деньги», — сказала ей баба в первой же избе, — «на что мне твои деньги? Поди-ка сюда, сунь руку». «Сунь, не бойся, глубже, до дна. Вся катка у меня ими набита, и каждый день муж играет в очко и выигрывает 1100-150». Девица была в отчаянии, но улыбнулась. Баба заметила у нее золотой зуб сбоку. «Что это у тебя такое?» «Зуб? Золотой. Золотой. Что ж ты его сбоку спрятала? Выставила бы спереди. Нравится мне этот зуб. Я б тебе за него картошки сколько хочешь дала». Девица взяла вилку и выковырила зуб. Баба сказала: «Ступай вниз. Набери картошки сколько хочешь, сколько поднимешь». Та навалила много, но поднять не могла. Баба равнодушна: «Ну, отсыпь». Горький на это сказал: «Вчера я иду домой, вижу в окне свет. Глянул, сидит человек и ремингтон починяет. Очень углублен в работу, лицо освещено. Подошел какой-то бородатый, тоже стал глядеть, и вдруг: сволочи, чего придумали? Мало им писать, как все люди, так и тут машину присобачили. Сволочи». Потом Горький заговорил о рассказах Серапионовых братьев, которые должны были выйти под его редакцией в издательстве Гржебина. «Позвольте поделиться моим мнением о сборнике. Не в целях дидактических, а просто так, потому что я никого не желал поучать. Начну с комплиментов. Это очень интересный сборник. Впервые такой случай в истории литературы. Писатели, еще нигде не печатавшиеся, дают литературно значительный сборник. Любопытная книга, всячески любопытная. Мне, как бытовику, очень дорог ее общий тон. Очень сильно, правдиво. Есть какая-то история в этом почти физически ощутимая, живая и трепетная. Хорошая книжка». Тут Горький заговорил о том, что в книге, к сожалению, нет героя, нет человека. Человек предан в жертву факту. Но, мне кажется, не допущена ли тут в умалении человека некоторая ошибка? Кожное раздражение не принято ли за нечто другое? Ведь и при коллективизме роль личности оказалась огромной. Например, Ленин. А у вас герой затискан. В каждом данном рассказе недостаток внимания к человеку, а в жизни человек все-таки свою человечью роль выполняет. Торопя нас с подготовкой сборника рассказов и стихов, Горький написал к нему предисловие. Оно не было опубликовано. Выражая собою с точностью тогдашнее настроение Горького, эти несколько строк заключают мысль, которая как зерно сохранила и в будущем вырастила неувидаемый горьковский оптимизм. Русская литература живет, развивается, совершенствуется. Как далека эта мысль от сказанных еще в начале года усталых слов: русской литературы нет. Вот что написал Горький. «Жить в России трудно. На эту тему ныне так много пишут и говорят, что, кажется, совершенно забыли старую истину. В России всегда было трудно жить. Истину эту глубоко чувствовал Пушкин, ее знал Чаадаев, знали Лесков, Чехов и все крупные люди оригинальной страны, где, между прочим, в 20 веке в эпоху торжества разума и величайших завоеваний его был предан анафеме Лев Толстой. Основным и любимым делом большинства русских людей являются жалобы на трудность жизни и несчастную свою судьбу. Некоторые граждане, количество их ничтожно, ставят себе в обязанность утешать жалобщиков. А одним из наиболее веских и популярных утешений общепризнан афоризм: «Чем ночь темнее, тем ярче звезды». Я склонен считать этот афоризм почти аксиомой. В самом деле, может быть, уродливые и тяжелые условия жизни вообще и всегда надо считать необходимыми условиями развития крупной личности.